Парашют спасает жизнь летчика. Многое происходило впервые в авиации в 1922 году. Слушай также главы «Март» и «Сентябрь». 20 октября Гарольд Р. Харрис стал первым человеком в истории, кто спасся из падающего самолета, спрыгнув с парашютом. Парашюты много раз испытывали в тестовых прыжках, но здесь они впервые спасли чью-то жизнь. Летчик-испытатель тогдашних военно-воздушных сил США Гаррис работал на аэродроме Маккук близ Дейтона, в Огайо. Харрис находился в воздухе на высоте в 1-2 километра. Внезапно машина потеряла управление, аварийная посадка была неизбежна. Ничего не оставалось, как испытать парашют. На высоте 760 метров он собрал в кулак мужество и выпрыгнул из кабины. 600 метров пронеслись в свободном падении, а после Харрис дернул вытяжной трос парашюта. Тот не подвел. Последние 160 метров Харрис провел в плавном снижении и приземлился на чьем-то небольшом винограднике. Единственными его травмами были синяки на руках и ногах, которые он получил, пытаясь подчинить себе рычаг управления, прежде чем понял, что спасет его лишь парашют. Самолет Харриса, моноплан Лоининг, врезался в здание в Дейтоне за 3 квартала от места посадки Харриса. Никто не пострадал. Позже Харриса наградили медалью военно-воздушных сил США за деяния, достойные восхищения при выполнении воздушного полета. Его ждала достойная карьера в авиации, и в конечном счете он стал вице-президентом авиакомпании Pan American Airways. Бесплодная земля. Не только «Улисс» Джеймса Джойса, «Слушай февраль», стал эпохальной книгой 1922 года. Многие писатели называли этот год «Annus Mirabilis» — «судьбоносным годом» в литературе модернизма. В октябре Томас Стернс Элиот опубликовал поэму, которую позже назовут самой значительной в XX веке. Элиот родился в Сент-Луисе, Миссури, учился в Гарварде и Парижской Сорбонне. Вернувшись в Америку на 3 года, Элиот навсегда переехал в Европу в 1914 году. Он выиграл стипендию Мертон-колледжа в Оксфорде. К 1922 году успел поработать учителем. Одним из учеников Эллиота был будущий поэт Джон Бенджамин. Выпустил 2 тома стихов — «Любовные песни Альфреда Пруфрока» и «Стихи» — и занял пост в банке Ллойд. Большую часть года Эллиот не только выполнял обязанности банковского служащего, но и старался воплотить мечту — основать литературный журнал, который отражал бы его собственные вкусы и громадную силу европейского модернизма. Первый номер «The Criterion» тиражом в 600 экземпляров вышел в октябре. Он продолжит издаваться до самого кануна Второй мировой войны. Не всем в литературных кругах журнал нравился. В 1935 году Джордж Оруэлл в письме другу пожаловался, что «The Criterion» критикует все, что не придет в голову, из чистого снобизма. Однако пока журнал выходил, в нем печатались очень разные писатели. Вирджиния Вульф, Уинстон Хью Оден, Уильям Батлер Йейтс, Марсель Пруст. «The Criterion» стал ведущим литературным журналом своей эпохи. В первом выпуске, помимо других произведений, содержалось исследование современной немецкой поэзии, которое написал Генрих Гессе, а также похвальный отзыв на «Улисса» французского критика Валери Ларбо. Самый, однако, значительный вклад в номер принадлежал самому Элиоту. Между страницами 50 и 64 находилась первая опубликованная версия его поэмы «Бесплодная земля». В книжном варианте она впервые выйдет в Америке в декабре, сопровожденная примечаниями, которые Элиот не привел в журнале. Британским поклонникам модернистской поэзии пришлось ждать будущего года, когда поэму выпустило местное издательство «The Hogarth Press», которое основали Вирджиния Вульф и ее муж Леонард. Это было произведение невероятно оригинальное, порожденное и личными треволнениями Элиота, и тем отчаянием, в которое его погружал крах западной культуры после Первой мировой войны. Как написал Кевин Джексон в своей книге «Созвездие гения», трудно преувеличить, насколько несчастен был Элиот в те годы, что привели его к бесплодной земле. В 1915 году Элиот женился на Вивьен Хейвуд, но отношения быстро обернулись мучениями для них обоих. Она страдала от постоянных недугов, физических и душевных, ему часто приходилось все время посвящать заботам о жене. Потом ей приходилось уезжать в специальное учреждение, чтобы восстановиться. В краткие мгновения, когда Вивьен было лучше, она, скорее всего, изменяла мужу. Существует большая вероятность, что вскоре после свадьбы она вступила в недолгие отношения с философом Бертраном Расселом, а сам Элиот был холодным супругом, эмоционально далеким от жены и не сочувствовал ее нуждам. Позже он признался: «Я убедил себя, что влюблен в Вивьен просто потому, что хотел сжечь все мосты и навсегда обосноваться в Англии. Ей брак не принес счастья, мне принес то состояние ума, из которого родилась бесплодная земля». В то же время общество, в которое поэт хотел влиться, глубоко разочаровало его. Фрагментарная природа бесплодной земли отражает его мысль, что культура, прежде такая здоровая и целостная, ныне распадается на части, которые уже нельзя собрать воедино. Ранее поэзия Элиота часто встречала недоумение или раздражение читателя. Один критик, отец Ивлина Во Артур, пренебрежительно назвал «Бесплодную землю» «бреднями пьяного идиота». Первые отзывы на «Бесплодную землю» разделяли его негодование. «Напыщенная показная эрудиция», — писал другой критик. Еще один предложил «оставить в покое несчастное сочинение, оно потонет само по себе». Джон Сквайр, редактор «The London Mercury», литературного журнала, хорошо известного в межвоенные годы, попросту умыл руки, признавая поражение. «Четыре раза я прочел поэму мистера Эллиота, когда она впервые вышла», — написал он в следующем году. «Перечитал еще несколько раз. По-прежнему не могу понять, что там к чему». Было, впрочем, немало и таких, кто немедленно понял, что это великая поэма. Анонимный отзыв Times Literary Supplement свидетельствует, что ни один другой современный поэт не смог бы столь верно и трогательно описать нам ту невыразимую путаницу мерзости и красоты, что составляет нашу жизнь. Американский поэт Конрад Эйкин прославлял работу Эллиота, называя ее «без сомнения важной, без сомнения гениальной». Несмотря ни на похвалы, ни на критику, очень немногие читатели понимали, насколько новаторская поэма Эллиота. Куда больше читателей обратили внимание на новый сборник тогдашнего светоча английской литературы Томаса Харди. Сборник назывался «Поздняя лирика» и «Ранняя», а также многие другие стихи. И для многих поклонников поэзии знаковым событием октября 1922 года стала книга, вышедшая всего через несколько дней после первого номера «The Criterion». «Шропширский парень» Альфреда Хаусмана был опубликован в 1896 году и с тех пор стал невероятно популярен. Поклонники меланхолии кембриджского Дона ждали второго сборника его романтической поэзии. Наконец, их надежды сбылись с выходом последних стихов. «Живут еще среди нас старые боги литературы», — отметил Кевин Джексон. Книга Хаусмана быстро стала бестселлером.